Заблудшие. Душа номер 009-88-16-12 была на взводе. Она бродила по камере из угла в угол, пытаясь успокоить себя, но это не помогало. К тому же маячившая узница сильно раздражала свою сокамерницу. Душу номер 021-86-50-23. «Долго еще?» – не выдержала, наконец, 23-я. «А тебе-то что?» – огрызнулась 12-я. «Сколько захочу, столько и буду ходить». «Я о другом. Долго еще тебе сидеть?» 12-я, уже приготовившаяся к тому, чтобы дать отпор сокамернице, бросила на нее злобный взгляд, но все же ответила в более спокойном тоне. 78 лет». «Всего-то!» – хмыкнула 23-я. «Мне 160 выписали, а отсидела я всего лишь 36». «Ужас какой!» – вздрогнула 12-я. «Чего ты там натворила?» «А это уже не твое дело. Как будто тебя сюда за красивые глазки посадили». 12-я промолчала. А что можно было ответить? «Сокамерница права. Все они здесь сидят не просто так, и чем страшнее преступление, совершенное ими там, на земле, тем дольше заключенные души не могут вернуться обратно в новое тело и начать новую жизнь. Души – создания бессмертные, а вечность, как известно, обладает замечательным свойством превращать любое, самое ужасное происшествие в мелкую неприятность». Поэтому и выбор наказаний для провинившихся душ не широк, разве что запереть ее в четырех стенах на какой-то срок, который, впрочем, все равно рано или поздно закончится. Поэтому большинство душ относятся к таким вот наказаниям легкомысленно и даже с иронией. «Забери у океана тонну воды, он этого даже не заметит». Но 12-я думала иначе. Она сделала еще несколько кругов по камере и, остановившись в центре, пристально посмотрела на сокамерницу. «Я собираюсь бежать», – понизив голос, произнесла она. 23-я бросила удивленный взгляд на душу, а затем громко рассмеялась. «И куда ты пойдешь, дурочка?» 12-я в один миг оказалась у койки и, склонившись над сокамерницей, затараторила ей в ухо. «Вернусь в мир. На пару лет затеряюсь среди заблудших. Затем что-нибудь придумаю». Заблудшими в душевных кругах называли тех, кто по каким-то причинам не захотели покидать мир после гибели их оболочки. Тех, кто навечно остался среди живых бесплотной тенью, без возможности начать новую жизнь. Отношение к ним было соответствующее. Над ними посмеивались и считали, мягко говоря, слегка сумасшедшими. Кто же в здравом уме променяет вечное движение жизни на такое жалкое существование? «Бред!» – фыркнула 23-я. «Заблудшие сдадут тебя!» «Да брось! Этим страдальцам ни до кого нет дела!» «Ну, смотри сама, я не в деле!» «А я тебе и не предлагаю!» 23-я пожала плечами и отвернулась к стенке. «Тебе решать, но я бы не советовала этого делать!» Буркнула она и закрыла глаза. Когда 23-я проснулась, кроме нее в камере никого не было. Люди испокон веков хотели научиться видеть все, что находится по ту сторону их реальности. К счастью, это невозможно. К тому же, разум считанных единиц смог бы осознать и выдержать все, что они увидели и услышали бы на той стороне. Центральная улица города была наполнена звуками. Голоса людей, шум моторов, цокот каблуков по тротуару смешивались в неразборчивый гул, который обычно и называют голосом города. 12-я слышала больше. Привычные для человека шумы разбавлялись тяжелыми вздохами, стонами и причитаниями заблудших, бродивших по миру среди людей, которые их совершенно не замечали. Высмотрев в толпе подходящую жертву, 12-я сорвалась с места и через мгновение оказалась рядом с душой, бредущей по тротуару. «Эй!» Душа не откликнулась. «Слышишь?» «А?» Она подняла потерянный взгляд на 12-ю. «Как вечность?» «Бесконечно», — равнодушно ответила душа на стандартное приветствие. «Твоя?» Без предисловия перешла 12-я к сути разговора, ткнув пальцем в спину впереди идущей женщины, за которой неотрывно следовал заблудший. «Моя!» — грустно вздохнула в ответ душа. «Красивая оболочка! Ты, наверное, хочешь снова оказаться с ней?» «А кто ж не хочет?» «Могу тебе в этом посодействовать!» В глазах заблудшего загорелся интерес. «И как?» «Совершенно безболезненно! Даже смерти ждать не придется! Но нужна твоя помощь! Хочешь снова оказаться рядом с любимой?» Женщина открыла дверь квартиры и, переступив через порог, уперлась взглядом в фотографию, висевшую на стене коридора. На ней был изображен улыбающийся мужчина, а нижний правый угол фото был наискосок перетянут черной ленточкой. «Миша, Миша!» – вздохнула женщина. «Как же мне без тебя плохо!» Переодевшись, женщина занялась домашними делами. Поужинав и приняв ванну, она направилась в спальню. Ее взгляд снова упал на фотографию. Каждый вечер, перед тем, как отправиться спать, она желала ему спокойной ночи. Но сегодня что-то было не так. Этот ритуал вдруг показался ей глупым и даже немного странным. Она еще раз взглянула на фото мужа и молча прошла мимо. Всю ночь она ворочалась и не могла уснуть, а когда ей все же удалось погрузиться в зыбкую дрему, ей виделись кошмары, от которых она вздрагивала и просыпалась. Утром женщина сидела на кухне перед остывшей чашкой кофе, уставившись в одну точку. Придя в себя, она встала из-за стола, подошла к фотографии и сняла ее со стены, положив на комод лицом вниз. Заблудший с ужасом наблюдал за происходящим. Он еще ни разу не видел такого дикого зрелища ни в жизни, ни после. Перед ним за столом сидела его любимая женщина, но от ровного свечения ее родной души не осталось и следа. Более того, часть ее родной души находилась снаружи, а 12-я, кряхтя и сопя, пыталась занять освободившееся место. «Нога застряла!» – прошипела 12-я и посмотрела на заблудшего. «Чего ты стоишь? Отрывай потихоньку, а я буду медленно пролезать в тело». «А это безопасно?» – растерялся он. «Я же тебе все рассказала! Если все сделаем правильно, никто ничего не заметит!» «Я, так уж и быть, доживу жизнь этой оболочки!» «А у вас будет время побыть вдвоем в этом мире!» «Формально эта женщина будет живой, поэтому никто наверху не будет искать твою зазнобу!» «Да что ж такое! Теперь я застряла! Ты будешь помогать?» Заблудший нерешительно шагнул вперед. Весь день у женщины все валилось с рук. Ее отрешенность от этого мира заметили даже на работе. «Лен, ты не заболела?» – участливо поинтересовалась коллега во время обеденного перерыва. «Да что там?» – женщина провела ладонью по лбу. «Сама не своя сегодня». «Понимаю». Сочувствующе вздохнула коллега. «Все никак не можешь смириться с уходом Миши. Лен, а может, возьмешь отпуск и...» «Да хватит уже!» Вдруг стукнула кулаком по столу женщина. «Миша, Миша, других разговоров нет!» Коллега захлопала ртом и, ничего не сказав, вернулась на свое рабочее место, оттуда бросая на Лену недоуменные взгляды. «Отлично! Осталось от груди оторвать кусочек, и все! Здесь прям серьезно приклеено!» произнесла 12-я и пошевелила пальцами, примеряя свое новое тело. «Давай, дерни посильнее!» Заблудший с трепетом взял в свою ладонь руку любимой души и нежно провел по ней пальцами. «Это точно...» «Да рви уже!» Он выдохнул и, ухватившись покрепче, дернул душу на себя. Женщина шла домой по ночному городу. Ее взгляд был спокойным, на губах играла легкая улыбка, а походка была легкой и воздушной. Поднявшись в квартиру, она первым делом подошла к комоду и, схватив фотографию в рамке, направилась на кухню. «Ну вот и все!» – хмыкнула она и, открыв мусорное ведро, протянула руку, чтобы бросить в него фото. Ее взгляд упал на лицо улыбающегося мужчины, и в груди что-то кольнуло. Рука вдруг онемела и перестала слушаться. Женщина нахмурилась и снова попробовала расцепить пальцы, но ничего не вышло. Она отступила на шаг и осмотрелась по сторонам. Затем снова шагнула к ведру. Боль внутри разгоралась огнем. Женщина скривилась и приложила руку к груди, присев на корточки. «Вот же ж мразь!» Злобно рявкнула она, глядя на фотографию. Мир в ее глазах поплыл, и она рухнула на пол. 23-я, лежа на койке, наблюдала за 12-й, угрюмо сидевшей на полу камеры. «Нагулялась?» 12-я ничего не ответила, лишь бросив злобный взгляд на сокамерницу. «Сколько добавили?» 100. «Как и мне в свое время!» 23-я кивнула, встала с койки и потянулась. 12-я, только сейчас осознав смысл ее слов, удивленно уставилась на душу. «Что? Ты тоже убегала?» «Было дело. Но пока я бродила по миру, поняла одну важную вещь и сама вернулась обратно». «И какую же?» 23-я присела на корточки напротив сокамерницы и заглянула в ее глаза. «Очень простую. Только одна штука может заставить душу стать заблудшей и навсегда остаться в мире. Это любовь. Самая могущественная сила, которая есть в нем. И она же создает новые оболочки, в которые мы можем раз за разом возвращаться». 12-я пожала плечами. «Не знаешь, а я знаю», – продолжила 23-я. «Поэтому нельзя трогать ни заблудших, ни их людей. Их чувства, как нити, связывают наши миры, понимаешь? Не будет их, не станет и нас». Она поднялась и снова легла на койку. Несколько минут в камере царила тишина. Затем 23-я тихо произнесла: «Вот поэтому я тебя и сдала».